Глава 6, в которой Джаред вынужден принять трудное решение. «Выпустите меня!» – закричал Пискун. От его визга Джаред очнулся и перерезал последний узел. Пискун принялся танцевать на ветке, не обращая внимания на гоблинов, которые окружали дерево. Джаред огляделся в поисках какого-нибудь оружия, но у него был только маленький ножик. Саймон отламывал еще ветки, а Пискун убегал, перепрыгивая с дерева на дерево, подобно обезьяне. Итак, братья остались здесь, на дереве, как в ловушке. Стоит им спуститься, гоблины их тут же схватят. А где-то внизу стояла Мэлори, одинокая и ничего не видящая. Ей нечем было защититься, разве что своей курткой. «А что делать с животными в клетках?» – спросил Саймон. «Сейчас нам не до них». «Эй, вы, дурачки!» – раздался визгливый голос Пискуна. Джаред повернул голову и обнаружил, что Пискун обращается вовсе не к ним. Он танцевал вокруг костра, обгладывая последнюю кошачью косточку. «Идиоты!» – орал Пискун на других гоблинов, приплясывая и строя рожи. «Гады! Мерзавцы! Кретины!» Он остановился и помочился на костер, отчего пламя сразу стало зеленым. Гоблины повернулись на голос и побежали к костру. «Уходим!» – крикнул Джаред брату. «Скорей!» Саймон быстро спустился по стволу и спрыгнул вниз. Он мягко шлепнулся на землю, а через мгновение рядом приземлился Джаред. Мэлори обняла обоих, не выпуская из рук палку. «Я слышала, как гоблины подошли, но ничего не видела», — сказала она. «Надень!» — Джаред протянул ей окуляр. «Но он нужен тебе! Давай надевай!» К его удивлению, Мэлори не стала спорить и надела окуляр. После этого она сунула руку в карман куртки и отдала Саймону его ботинок. Они уже совсем было собрались уходить, когда Джаред напоследок оглянулся. Теперь гоблины наступали со всех сторон на Пискуна, так же, как некоторое время назад окружали Грифона. Ребята поняли, что не смогут уйти просто так и оставить его в такой ситуации. «Эй!» – закричал Джаред. «Сюда!» Гоблины повернулись и, увидев троих детей под деревом, двинулись к ним. Джаред, Мэлори и Саймон бросились бежать вглубь леса. «Ты что, с ума сошел?» – крикнула на бегу Мэлори. «Он нам помогал!» Джаред не был уверен, что сестра его услышала, поскольку она уж очень тяжело дышала. «Куда мы бежим?» – прокричал Саймон. «К ручью!» – ответил Джаред. Сейчас он соображал так быстро, как еще ни разу в жизни. Тролль! Тролль был их единственным шансом. Только он мог без труда остановить 10 гоблинов. Правда, Джаред пока не придумал, как им с братом и сестрой самим миновать опасное место. «Мы там не пройдем», – сказала Мэлори. Но Джаред ничего ей не ответил. Он напряженно думал. «Надо преодолеть ручей. Этого будет вполне достаточно. Гоблины же не знают, что там сидит чудовище. А поскольку они еще далеко позади, то ничего заранее не увидят». Ну вот, почти прибежали. Уже слышен шум потока. Но они еще не добрались до полуразрушенного моста. Вдруг Джаред увидел нечто, заставившее его остановиться. Тролль вылез из воды и поджидал их у края берега. Его глаза и зубы блестели в лунном свете. Даже несмотря на то, что чудище стояло согнувшись, эта громадина возвышалась более чем на 10 футов. «Как мне повезло!» Провыл тролль, протягивая к ребятам свою длинную руку с жуткими когтями. «Подожди!» – крикнул Джаред. Тролль двинулся к ним, мягко улыбаясь и обнажая сломанные зубы. Он явно не собирался ждать. «Слышишь?» – сказал Джаред, указывая в сторону погони из леса. «Там гоблины! 10 толстых гоблинов! Это гораздо лучше, чем трое худеньких детей!» Тролль заколебался. В путеводителе говорилось, что тролли не слишком-то умны. Джаред надеялся, что это правда. «Тебе нужно скрыться в ручье, а мы приведем их к тебе, я обещаю!» Желтые глаза чудища жадно заблестели. «Да!» «Быстрее!» – сказал Джаред. «Они уже почти здесь!» Монстр вернулся в воду и скрылся. «Что это было?» – спросил Саймон. Джаред дрожал, но это не могло его остановить. «Так, надо пересечь ручей здесь, где узко. Мы должны заставить гоблинов преследовать нас по воде». «Ты рехнулся?» – осведомилась Мэлори. «Пожалуйста!» – взмолился Джаред. «Вы должны мне поверить!» «А что нам остается делать?» – вмешался Саймон. «Ладно», — Пойдем. Мэлори, качая головой, двинулась за братьями. Гоблины тоже вырвались на опушку. Джаред, Саймон и Мэлори пересекали ручей вброд, избегая глубоких мест. Самым быстрым способом нагнать их было бы пройти через середину потока. Джаред слышал, как гоблины кинулись в воду вслед за ними, яростно лая. Потом лай превратился в крик. Мальчик оглянулся и увидел, как несколько гоблинов рвутся обратно к берегу. Тролль схватил всех, в некоторых сразу впился зубами, а остальных утащил под воду. Джаред заставил себя больше не смотреть на это. В желудке у него что-то странно завозилось. Саймон был бледен. Казалось, его вот-вот вырвет. «Пойдемте домой», — сказала Мэлори. Джаред кивнул. «Мы не можем», — сказал Саймон. «А все эти животные?»